Глава 21. Новая любовь — лучшее средство от сердечных ран. Фуми остановилась у мини-маркета. «Скидки, скидки!» — вещали яркие постеры за стеклянными панелями. Фуми распахнула дверь и, словно в трансе, зашагала по кондитерскому отделу. Жвачка, шоколад, конфеты, печенье выстроились на полках аккуратными рядами. Яркие обертки, нередко с известными мультяшными героями, сражались за ее внимание. Зачем она здесь? Секунду назад она собиралась потребовать у Эдди объяснений и выгнать его, а вместо этого сбежала сама. Фуми свернула в отдел охлажденных напитков, провела рукой по бутылкам с содовой, банкам холодного кофе и коробкам сока. У полки с молочным пудингом она остановилась и начала хихикать, сама не понимая почему. «Возьми себя в руки, Фуми!» — мысленно велела себе она, но сдержаться не получалось. Она хохотала, пока слезы не потекли. «Мисс, с вами все в порядке?» Продавщица, на вид еще подросток, смотрела на нее с изумлением. «Да, конечно, просто глупость одну вспомнила», — ответила Фуми. «Надеюсь, я вас не напугала?» «Нет-нет, что вы...» Девушка вежливо улыбалась, но однозначно врала. На Фуми она таращилась, как на ненормальную. «Вам нужна корзина для покупок?» — предложила девушка. «Нет, я просто...» Фуми взяла два ванильных пудинга. «Я уже все выбрала». Расплатившись у кассы, она вышла из магазина и лишь тогда поняла, что в руках у нее пакет, а в нем два ванильных пудинга. Пакет раскачивался в такт ее походки. Фуми сбавила шаг. Куда ей идти? Домой или в студию? Если на склад, то надо было захватить корм для Тамы. Значит, домой. Но Фуми не представляла, как себя вести, если Эйди еще там. «Фумина!» Услышав знакомый голос, Фуми подняла голову. К ней бежал Эйди. «Ты всегда уходишь, хлопнув дверью?» Фуми смотрела на него во все глаза. Эдди остановился прямо перед ней, стараясь перевести дыхание. «Что в пакете?» «Молочный пудинг», — ответила Фуми, пряча глаза. Не хотелось показывать ему, как сильно она удивлена. «Я два купила. Могу угостить. Хочешь?» «А я не могу поверить, что это первое, о чем ты спросила после случившегося», — засмеялся Эдди. «И я не могу», — Фуми улыбнулась. «Надо было тебя выгнать». «Это точно». Эдди сделал паузу. «Что же ты не выгнала?» Фуми заглянула ему в глаза, надеясь увидеть в них правду. Увы, ничего не вышло. Увидела она крохотный шрам на переносице, который прежде не замечала. Откуда он у Эдди? Это след от падения? Она так мало о нем знает. Порыв ветра бросил на землю сухие листья. В соседнем парке кричали дети, но их слова сливались в дикий вопль. В чем дело, не разберешь. Мимо проехала машина, блестящая черная Honda Sedan. «Мисс, бросьте нам мяч!» — крикнул парень с бейсбольной ловушкой, подбежавший к границе парка. Мяч упал на тротуар прямо перед Эйди. Фуми ждала, что Эйди его поднимет, а он даже не шелохнулся. Удивившись, Фуми взяла мяч сама и бросила в сторону поля. Она, конечно, старалась, но мяч улетел еще дальше, чем она рассчитывала. «Неплохо, Фумина», — похвалил Эдди. «У тебя лучше получилось бы», — возразила Фуми. «Я в спорте никогда не блистала». «Может, и получилось бы», — проговорил Эдди, потом с улыбкой добавил. «Но парнишка попросил тебя, а не меня. Пойдем домой». Фуми нахмурилась. «К чему спешить? Погода чудесная». «Ты в курсе, что на ногах у тебя тапочки?» — спросил Эйди, наклонившись к ней. Фуми посмотрела себе на ноги и залилась краской. Во власти гнева и душевного смятения она вылетела из дома, не переобувшись. «Странно, что полицию никто не вызвал». Эйди едва сдерживал хохот. «Фумина, ты всегда такая рассеянная». «Прекрати!» — Фуми обожгла его свирепым взглядом. Хотелось рассмеяться в ответ, но вышло нервное хихиканье. Это отсутствие Рю так выводит ее из строя. «Сколько тебе лет?» — спросила она у Эдди. 21. «Ты ровесник моего брата», — проговорила она, направляясь к дому. «От него до сих пор нет вестей?» Фуми покачала головой, распинывая мелкие камешки. «Ничего страшного», — сказал Эйди. «Уверен, твой брат в полном порядке, где бы он ни был». «Знаю», — буркнула Фуми и посмотрела на Эйди. «Ему нужны новые встречи, новые люди. Ты в курсе, что новая любовь — лучшее средство от сердечных ран?» «Неужели?» — отозвался Эйди, немного помолчав. «Угу». Вопрос Эйди показался Фуми странноватым, но скорее у нее просто разыгралось воображение. «Ты бывал в Экагаме? Давай съездим как-нибудь на выходных. Смена обстановки всегда на пользу». «Почему в Экагаму?» «Она недалеко, можно на машине поехать. Права у меня есть. Машину на день арендуем». «Звучит здорово, но я лучше дома останусь». «Тебе не надоедает?» Эйди засмеялся, но явно с натугой. Они свернули в проулок. Там, перегородив тротуар, курили три юнца в школьной форме с рубашками на выпуск и с мажористыми стрижками. От греха подальше Фуми хотела повернуть обратно, но было слишком поздно. Юнцы уже на них таращились. Фуми старалась идти, как ни в чем не бывало, но когда поравнялась с ними, один из юнцов аж присвистнул. «За покупками ходили, да, мисс?» Фуми шагала себе дальше. «Эй, ты! Нехорошо людей игнорить!» — подал голос другой. «Красотка, хочешь, мы тебя проводим?» «Прекратите!» — велела Фуми, как всегда пытаясь сохранить спокойствие. «Я же с бойфрендом!» «И где твой бойфренд? Мы его не видим!» Фуми повернулась к Эйдзи, но тот, как ни странно, заложил руки в карманы и двинулся прочь. Она беззвучно выругалась и стиснула зубы. Юные хулиганы изумленно посмотрели в его сторону. Один засмеялся и схватил Фуми за руку. «Пусти!» — зашипела Фуми. Трое юнцов на одну нее. Шансов никаких. Только без боя она сдаваться не собиралась. «Аккуратнее! Ты же пугаешь девушку!» — заверещал один из юнцов, издеваясь. «Эй, мисс, а в пакетике что?» Вырвав руку из тисков, Фуми со всей силы ударила пакетом парня, стоявшего к ней ближе других. Попала она прямо по лицу, и парень застонал от боли. Шанс Фуми не упустила и рванула прочь. Она неслась без остановки, слыша за спиной тяжелые шаги и громкую ругань. «Где Эйди? Почему он ее бросил?» Впереди показался парк. Туда Фуми и помчалась, недолго думая. «Парк наверняка патрулирует полиция». Или не патрулирует? Почему, когда нужна помощь, там тихо, а когда хочется уединения, толпы гуляющих? Фуми увидела общественный туалет, забежала в кабинку для инвалидов и, тяжело дыша, заперлась в ней. Шаги преследователей звучали все ближе. Отчего эти юнцы так настойчивы? «Куда она делась?» — заорал один из парней. «В кабинку наверняка забежала», — ответил другой. «Иди проверь! Вдруг там кто-то есть? Если есть, то женщина. Чего ты боишься?» Фуми услышала недовольное ворчание, скрип одной дверцы, которую открывали и закрывали, потом другой. Бедняга скрючилась в углу, стараясь стать как можно незаметнее. «Никого там нет. Только не говори, что она в мужском сортире прячется. Возьми да проверь. В мужские сортиры соваться нельзя. В этом парке пасутся хмыри из средней школы Хигаси. Они здесь косячки курят. Кто-нибудь вообще видел, что девка в сортиры забежала?» Ответа не последовало. «Забей на нее! Та сучка мне вывеску испортила! Вывеска у тебя по жизни испорченная!» Послышался хохот, потом ругань, потом удаляющиеся шаги. Фуми вздохнула с облегчением, но из кабинки вышла не сразу. Вдруг мерзкие юнцы караулят ее в парке. Почему Эйди сбежал? Мальчишек испугался? Или ему на нее плевать? Мальчишки, конечно, в расчет его не брали. Они смотрели на него, как на пустое место. Тут Фуми поняла то, что должна была заметить раньше. Намного раньше. Почему она об этом не подумала? Юные бейсболисты Эйдзи тоже не видели, так ведь? Иначе пас отдать они попросили бы его, а не ее. Разумеется, у Эйдзи была причина не ездить с ней в Акагаму, не искать работу, не есть и день-деньской сидеть дома. Вот пазл и сложился. Зажмурившись, Фуми вспомнила ту, кого отчаянно старалась забыть. Рури.